но пока довольна. Все эти мысли пришли нам в голову по поводу бурсатского богослужения, которое для карася началось так благоговейно, потом было прервано смазью, а кончилось тем, что он под конец всенощного играл в чет и нечет. Кончился для карася гадкий бурсатский праздник. «Неужели меня не уволят и на Пасху?» — думал он. Страшно сделалось ему. Он знал, что такое в Бурсе Пасха. Лучше бы совсем не существовало Пасхи в бурсатском календаре. Этот праздник ожидался учениками с нетерпением. Все думали встретить в святой день что-то особенное, выходящее из ряду вон. Лица торжественные, светлые, добрые, товарищи внимательны, друг к другу и ласковы. Ни одной нет затрещины во всей Бурсе. Хоры после спевки идут в церковь, поют с увлечением и звонко, весело христосуются и после службы возвращаются в Бурсу, где и разговляются. Все это очень мило. Но вместе с разговением улетает из Бурсы и праздник. Если бы дали ученикам простую рекреацию, они исправили бы ее, как обыкновенно. Но Пасха – праздник особенный, и проводить его следует иначе. И вот бурсачки снуют из угла в угол, ищут своего праздника и найти не могут. Где же он? Затерялся где-то, а вернее всего оставлен дома, на родине. Поневоле припоминают бурсачки Христов день под родным кровом. Все чуют, что не так надо праздновать его. И уже христовский вечер становится невыносимо скучен, на всех нападает тоска и апатия. Прожить целую неделю в таком состоянии – дело крайне тяжелое. Оттого-то карасю и прописывали бурсатскую Пасху вместо казни. Надельной что-нибудь она и не годилась. Но карась поклялся, что он во что бы то ни стало отделается от этой казни. Но что же он придумает? «Сбегу!» — чаще и чаще приходит ему на мысль. С этой блаженной мыслью он и заснул в тот день. «Сбегу!» — думал карась, проснувшись и на другой день поутру. Эта мысль начинала нравиться карасю и окончательно укоренилась по поводу одного маленького бегуна. Событие было такого рода. Привезли в училище Фортунку, деревенского мальчика, едва ли не семилетнего ребенка, который долго скучал по родине. Этот Фортунка, когда ему сделалось очень горько от бурсатской жизни, ночью задумал совершить бегство. Он предпринял такой подвиг, не зная, где найдет приют, и не имея денег, а только полагаясь на слова песни, певавшейся в училище, в которой говорится, что однажды шел бедный малютка, он весь перемок и дрожал от холода, но думал: «Бог и в поле птичку кормит, и росой кропит цветы, и меня он не оставит». И действительно, мальчику попалась навстречу старушка, которая и приютила его у себя. Полагаться Фортунке больше было не на что, но он все-таки встал с своей постели глубокой ночью на ноги, натянул на себя свою одежонку, завязал что-то в узелок и вышел на двор. Вечер был, сверкали звезды, как говорилось в приведенной же нами песне. Фортунка полез через забор. Вот он уже сидит под открытым небом и думает со страхом, куда ему направить путь. Ну ладно, Бог и в поле птичку кормит. Бурсатская птичка хотела спорхнуть с забора. «Стой!» — услышал Фортунка чей-то грозный голос. Его сняла с забора чья-то сильная рука и поставила на землю. Перед Фортункой оказался солдат Цепка, училищный хлебопек, который поймал его на месте преступления. «Ты что затеял?» «Ей-богу, ничего не затевал. Пойдем-ка ко мне, дружище». «Прости, Цепка, пойдем, пойдем». Солдат привлек за собой Фортунку. Он привел его в свою пекарню. Об этом солдате мы уже однажды упоминали, как о человеке, несмотря на жесткость и грубость его характера, вообще добрым. «Ты что задумал, а? Я только погулять хотел. То есть в беге пуститься? Это с чего? Здесь скучно, Цепа. Скучно? А инспектор отдерет, так весело станет? И куда ты, этакой мальчишка, пойдешь?» «Домой пойду». «Ах ты, каналья! Где же тебе домой идти?» Однако Фортунка понравился солдату. «Присядь-ка лучше вот здесь», — сказал он мальчику, — «и поешь лепешек с маслом». Фортунка от ласкового слова повеселел и начал есть данную ему лепешку. Солдат разговаривал с ним о его доме и совершенно приголубил. «Ну, поел и ступай с Богом спать. И не думай уходить из училища, поймаю». Фортунка пришел в свою спальню и заснул в ней сном птички Божией. Но на другой день Цепка, несмотря на доброту свою, счел обязанностью донести о попытке дезертира. «Отдеру», — сказал инспектор. Но когда к нему привели Фортунку, и он в лице его увидел совершенного ребенка, в котором и сечь-то нечего, тогда инспектор помиловал его. Но бегство было одним из сильнейших преступлений Бурсы. Поэтому замысел Фортунки, хотя и кончился он пустяками, возбудил в училище толки. «Бегуна поймали», — рассказывали в Камчатке. «Что ж с ним сделали?» — спрашивал с любопытством Карась. «Ничего». «Неужели?» Инспектор простил.